вводят в заблуждение более доверчивых людей. Например, известный телепат Вольф Мессинг был сам незаурядным медиумом, разоблачил многих лжетелепатов. Кроме этих двух групп, необходимо, конечно, отметить тех людей, которые, будучи убежденными материалистами, верят только в то, что можно измерить, потрогать и увидеть. Попытка научного объяснения. Здесь мне хочется дать определение самого слова «парапсихология». Это сложное слово и состоит из трех греческих слов. «Пара» переводится как «около» или «вне». «Психе» – это «психика» или в переводе с греческого «душа». И третье слово образовано от слова «логос» и обозначает «слово» или «учение». Парапсихология изучает таким образом явления, которые расположены около или вне пределов человеческой психики. Сегодня парапсихологические явления исследуются учеными, так как пройти мимо них стало просто невозможно. К парапсихологическим явлениям относятся телепатия, ясновидение, телекинез, психокинез, дистанционное воздействие, материализация, полтергейст и некоторые другие. Природа большинства паранормальных явлений не выяснена. В некоторых странах, в том числе и бывшем Советском Союзе, есть научные институты, которые в течение многих лет занимаются серьезной научно-исследовательской работой в этой области. Наука пытается разобраться и в этих явлениях, и надо сказать, что она во многом уже достигла успеха. Но давайте сначала взглянем на этот подход критически. Заглядывая за линию современного механико-материалистического мира, сторонники научного подхода к паранормальным явлениям все же остаются материалистами. Они считают, что знания, недоступные сегодня, обязательно в будущем откроются им. В мире, по их мнению, все можно исследовать, хотя конец познания лежит непредсказуемо далеко. Применяя к явлениям совершенно другого порядка материалистические методы исследования, эти ученые сами не замечают, что делают неправильные выводы. Эти явления исходят порой из другого мира. В таких случаях ученые похожи на слепого, который, пытаясь говорить о красках, сам не замечает, как он далек от истины, потому что у него нет глаз для познания красок. Но с другой стороны, в этих исследованиях есть и положительный элемент. Если, например, раньше галлюцинации считались чем-то сверхъестественным, то сегодня мы знаем, что это просто симптомы некоторых болезней. Некоторую ясность внесли ученые в вопрос ясновидения. Наука располагает интересными данными о телепатии, некоторых формах спиритизма. Но особая заслуга парапсихологии как науки заключается именно в том, что она подняла уровень знаний современного человека над материалистическим представлением мира на совершенно иную высоту и ведет к новому сознанию о месте и роли человека в природе. Она помогла даже тем людям, которые никогда не читали Библию и не верили в Бога, понять, что наш мир – это больше того, что мы можем измерить, взвесить, потрогать и подсчитать. Демонизация. Сторонники этого метода относятся к таким явлениям очень серьезно. Но с другой стороны, все паранормальные явления, как те, которые наука уже объяснила или пытается объяснить, так и оккультные, за которыми действительно стоят силы зла, связываются ими с сатаной. Среди сторонников этой теории есть люди, считающие каждую болезнь бесноватостью, и которые во всем, что находится за их, иногда очень узким, кругозором, видят бесовские силы. Давайте рассмотрим эту точку зрения сначала критически. Во-первых, такой подход очень удобен. Пользуясь им, не надо разбираться с незнакомыми и непонятными явлениями. Их можно просто поставить в рубрику «от сатаны» и запретить себе и другим задумываться над ними и разбираться. Этим подходом усиливается инертность и нежелание некоторых людей при столкновении с чем-то новым и непонятным искать истину. Проще продолжать мыслить в старых рамках и категориях. Во-вторых, этим подходом можно оказывать влияние и давление на более слабых людей, трактуя, например, каждую болезнь как присутствие дьявола и настаивая на непрестанном покаянии и исповедании. Можно испугать, а потом манипулировать такими больными. Каждое размышление излагается как искушение, каждый вопрос – как сомнение. Именно с этой целью пользовалась этим методом как инквизиция Средневековья, так и харизматические чудо-целители современности. В-третьих, тот, кто стоит на этой точке зрения, создает вокруг себя атмосферу строгости, мнимой святости и всезнания. Так как парапсихология еще плохо исследована и над многими ее явлениями стоит завеса таинственности, то можно легко выдавать себя за знатока в этом деле, создать вокруг себя ореол таинственности и везде видеть присутствие злых духов. Рассмотрим теперь положительные аспекты этой точки зрения. Ее могут, конечно, придерживаться только люди, верующие как в Бога, так и в сатану. Мне хочется назвать несколько причин, вынуждающих некоторых людей демонизировать все парапсихологические явления. Во-первых, это забота о душах людей. Любые контакты со злыми силами могут иметь катастрофические последствия. С другой стороны, далеко не каждый человек и даже не каждый христианин способен различать злые духи и противостоять им. Из страха и сознания опасности контакта с силами ада люди предпочитают преувеличивать возможности сатаны, чем недооценивать. Во-вторых, будучи неуверенным в том, где находится граница между миром демонов и просто природой, лучше перестраховаться. Осторожность в освобождении силами зла является золотым правилом, и переоценить ее трудно. В-третьих, демонизм и оккультизм принимают все новые формы, которые иногда не то что предвидеть, но и распознать трудно. Только последствия позволяют нам увидеть, с кем мы имели дело, и ставят нас перед результатом действия этой силы. Поэтому определенное недоверие может иметь целительные последствия. Какой же точки зрения надо держаться? Какое поведение дает наибольшую гарантию безопасности? Для ответа на этот вопрос важна одна предпосылка. Во что мы верим и какова цель нашей жизни? Если мы верим в Бога как в Творца миров, и Его Сын является нашим Спасителем, и целью нашей жизни является вечное блаженное общение с Богом, то какое бы то ни было общение с силами зла нанесет нам вред. Исходя из этого, мы примкнем к сторонникам умеренной третьей точки зрения. Хотя именно признание демонического начала в творении считается сегодня непопулярным и отсталым. Мы признаем достижения науки и отвергаем полную демонизацию всего нам непонятного, как, например, демонизация болезней, потому что болезни бывают иногда методом воспитания Бога. Но в то же время мы видим и осознаем реальное наличие злых сил в нашем мире. Третий подход к паранормальному является наиболее древним, но все же, по нашему мнению, наиболее достойным внимания. Если первый метод подхода сегодня невозможно принять всерьез, то второй нам все же не дает полную гарантию, что наука в конечном итоге права. К тому же оба этих подхода исходят из материалистической картины мира. По поводу второго подхода к толкованию паранормальных явлений пастор Рихард Кризе пишет следующее. «Основные результаты парапсихологических исследований являются все же только частичными, и их нельзя понять как конечный результат. Наука освещает некоторые граничные пункты, но в основном движется как бы по плохо освещенной территории, конечные границы которой невозможно предугадать. Полумрак недосказанного и недопознанного затрудняет развлечение друга и врага, провоцирует науку раньше, чем она сама того желает, многое показывает себя в двояком свете. Большинство же мы видим только снаружи. Не объясняет ли порой наука одно непонятное явление другим, еще более непонятным? Уверена ли парапсихология, что граница между объяснимым и необъяснимым, между естественным и сатанинским, является узкой полосой, а не широким полем, в котором научное медленно переходит в демоническое? Уверена ли наука, что такая граница в самом деле существует? Что силы зла не могут принять объяснимые и познаваемые формы? Все это вопросы, на которые сегодня нет однозначных ответов. Библия же говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Иакова 4:7-8. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Матфея 6:33. Суеверие – маска простоты. Вспоминая случай из детства. Однажды я возвращался с колонки домой. Мне повстречалась соседка. Мы поздоровались и разошлись. На следующий день я ее опять встретил. И она начала благодарить меня за то, что я ей вчера принес счастье. Я сначала ничего не понял, но потом она мне объяснила, что существует такая примета: если кого встретишь с полными ведрами, то это обязательно принесет счастье. Я попытался тогда дознаться у соседки, какая же может быть связь между моими ведрами и ее счастьем, но она мне ничего внятного по этому поводу ответить не смогла. А совсем недавно я ночевал в одной гостинице, и мне была выделена комната номер 14. Я пошел по коридору, считая номера комнат 10, 11, 12. Потом я, естественно, ожидал увидеть 13 номер, но там оказался сразу 14-й. На следующий день я поинтересовался у владельца гостиницы, где же находится 13-й номер. Его у нас просто нет, потому что в нем никто не захотел бы жить. Люди боятся числа 13, ответили мне. В одних странах больше, других меньше верят в приметы и суеверия. И интересно заметить, что чем дальше народ находится от живого Бога, тем больше у него всяких суеверий. Это относится и к странам с примитивной культурой, и к высокоразвитым. Видимо, человеческой душе надо во что-то верить. Если нет веры, то возникает суеверие. Прежде чем разобраться с суевериями, обратимся к самому слову «суеверие». Первая часть этого слова – «суе». Вообще-то уже дает полную трактовку всего слова. Вот как объясняет это слово Владимир Даль. «Суе» или «всуе» – напрасно, даром, тщетно, попусту, без пользы, толку, пути. В сложных словах относится до тщеты мирской, светской, противоположность вечному благу нашему, жизни духовной. Примерно так же объясняет это слово словарь русского языка Ожогова. «Всуе» – «зря», «напрасно вспоминать», «называть», «по отношению к кому-чему-нибудь уважаемому, высокому». Примером этому может служить старорусское произношение третьей заповеди «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе», то есть напрасно. Если мы теперь рассмотрим все слово «суеверие», то сразу догадаемся, что оно обозначает напрасную или пустую веру. Заглянем еще раз в словарь Владимира Даля. Суеверие, суеверство – это ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-либо, вера в чудесное, сверхъестественное, ворожбу, гадание, приметы, знамения, вера в причину и следствие, где нет никакой причинной связи. Другими словами, суеверный человек верит в существование сверхъестественных сил. И эта вера проявляется в приметах, таких как полные ведра или черная кошка, или в суевериях, если ты сделаешь что-то, то с тобой обязательно что-то случится. Эти силы дают человеку знать свою волю или планы через различные знаки. То это полные ведра, то подкова, то ладонь, которая чешется, то глаз, который свербится, или же грозят последствиями, если он не так поступит. Когда сидишь на стуле, нельзя класть ногу на ногу и качать ногой, черта качаешь. Когда зевают, крестят или прикрывают рот для того, чтобы через него не проникла какая-нибудь нечистая сила. Кто играет своей шапкой, у того заболит голова. Если черный кот перебежит дорогу, это к несчастью. Через порог не прощается и не здоровается, чтобы не поссориться. Нельзя зашивать одежду на человеке, иначе зашьешь его ум. Отдавать деньги вечером нехорошо, не будут деньги водиться. Когда идешь делать что-то важное, клади пятак под пятку, помогает. Суеверный человек живет в постоянном ожидании или чего-то плохого, или же хорошего. Его не покидает чувство, что за его жизнью ведется неусыпное наблюдение, что над ним тяготеет чья-то сильная рука, им командует неумолимая воля. Является ли суеверный человек верующим? С одной стороны, конечно, он верит в существование потусторонних сил и даже находится в зависимости от них. Но с другой стороны, эта вера является чрезвычайно примитивной. Конечно, сверхъестественные силы есть, но неужели они настолько примитивны, чтобы давать нам знаки через полные ведра или подковы? Или неужели они настолько примитивны, что неправильное движение или не то слово с нашей стороны влечет за собой суровые последствия? Неужели они настолько связаны нашими действиями, что любой неправильный поступок вызывает их обратную реакцию? Неужели они так привязаны к какой-то черной кошке, что если она кому-то перебежала дорогу, то эти силы просто вынуждены действовать? Или, может быть, они дают этому человеку знак? Но зачем им предупреждать человека о своих кознях? Или, что еще страшней, неужели эти силы способны действовать через человека и делают его способным сглазить, принести кому-то горе или, наоборот, счастье? Что за этим кроется? Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вначале обратиться к самому человеку. Внешне довольно независимый человек – в самой своей сущности тоскует по Богу, по сильному Отцу, который держит его за руку и ведет по правильной дороге. Человек в душе осознает, что является только маленькой песчинкой в мировом океане, и его познание открывает ему только самую малость вечного горизонта. Он осознает, что есть силы и мощи, которые стоят намного выше его самого и управлять которыми человек не может. У всех народов и во всех культурах есть сознание этой великой, сверхчеловеческой силы, Поэтому каждый народ имеет и свою религию. Человека тянет к этой силе. Он пытается установить с ней контакт и заглянуть в ее планы, оказать на нее влияние. А если это не получится, то хотя бы добиться благосклонности этой силы. Со временем человек придал ей определенные свойства, и, будучи не в состоянии проникнуть своей силой к Богу и поверить в Него умом, человек создал свою религию или суеверие. Суеверие возникло из чувства бессилия установить контакт с Богом. Человек создал свою религию, в которой он попытался заглянуть за кулисы Божественного и увидеть в окружающем мире какую-то логику потусторонних сил или через свое поведение оказать на нее влияние. Если у людей нет веры в живого Бога, то появляется суеверие, вера в другие силы, порой существующие, порой и нет. Человек создал себе своеобразную картину мира, в которой причина и следствие связаны между собой невидимыми силами и законами. Что эти законы не всегда выполняются, суеверных людей не смущает. Главное, что есть какая-то сила, которая над ними висит и вроде бы следит за всем и правит, но на которую можно повлиять. Конечно, мы знаем, что есть другие силы, силы зла, демонические силы, но мы не считаем эти силы настолько примитивными, чтобы они дали себя втиснуть в определенные суеверные правила поведения. Мы считаем, что злые силы есть, и что они могут и даже хотят влиять на жизнь человека, но далеко не всегда за каждым суеверием стоят эти силы ада. Опасности суеверий. Это, конечно, ни в коем случае не значит, что суеверие является просто невинной забавой. Они несут в себе определенную опасность для человека. В чем эта опасность заключается? Во-первых, суеверие отвлекает человека от живой веры в Бога. Люди порой не знают, во что верить. Душа желает верить, пусть верит. А что или кто стоит за этими суевериями, неважно. Беседовать с такими людьми очень трудно. Суеверие – это как прививка против настоящей веры. Даже христианская вера не застрахована от влияния суеверия. Чем мертвее вера, чем дальше она от живого общения с Богом, тем сильнее в ней примесь суеверия. Бог в таких церквях из живого и суверенного, действующего, превращается в марионетку. Надо только обязательно совершить именно ту молитву или определенный обряд, и Бог сразу будет настроен милостиво. Бог тогда сделает именно так, как люди этого хотят. Вместо смиренного сердца они преподносят Богу замаскированные обрядами требования. Вместо того, чтобы искать живое тесное общение с Ним и учиться даже в скорбях, люди создают себе образ Бога-полуробота, которого они могут по желанию вызвать и определенными трюками заставить делать то или другое. Это уже не вера, а суеверие. Бог же хочет от человека живой веры и живого общения с Ним. Он хочет править нашей жизнью не по нашим заказам и представлениям, а по своей любящей воле. Во-вторых, чем более суеверен человек, тем менее восприимчив он к Божьему руководству в своей жизни. Если ему утром черная кошка перебежала дорогу, то он целый день будет находиться в страхе перед чем-то плохим и не заметит, что Бог по-особому хочет одарить его в этот день. А если его астрологический прогноз сулит ему в этот день плохое самочувствие, то ничто не может его заставить совершить хорошее и очень полезное дело. Суеверный человек закрыт для водительства Божия. Внешние приметы занимают в его жизни такую большую роль, что Богу там уже делать нечего. Одна верующая женщина ждала своего мужа домой с войны. Она молилась за него, но потом вдруг перестала получать от него письма. Она писала в различные инстанции, но ответа не получала. В своем отчаянии она обратилась к гадалке. Та нагадала ей по картам, что ее муж погиб. В великом горе эта женщина вернулась домой. Война кончилась. Многие отцы и мужья вернулись домой к своим семьям. Только эта женщина осталась одна. Через некоторое время одинокий сосед-инвалид сделал ей предложение, и она вышла за него замуж. Каково же было изумление этой женщины, когда через несколько лет на пороге она вдруг увидела своего первого мужа. Оказывается, он был ранен, попал в плен, теперь освободился и вернулся домой. Карты обманули ее. Она, будучи христианкой, поверила суеверному обряду гадания по картам больше, чем любви Бога к ней и к ее мужу. Последствия были плачевны. Горю этих людей не было конца. В-третьих, суеверие является как бы стартовой площадкой для оккультизма. Далеко не всегда суеверие можно назвать оккультизмом, но суеверие очень часто ведет к нему. Суеверный человек верит в какие-то непонятные